когда Мария Александровна после реабилитации впервые уехала в отпуск, я остался дома один с курами, которые почему-то перестали нестись. Попробовал кормить их проросшими зернами и капустой строго по норме, чего при Мусе не получалось. Она жалела птиц. Результат не заставил себя долго ждать. С первыми лучами весеннего солнца произошел взрыв. Каждый день я обнаруживал в курятнике до 20 яиц. Заглянула соседка. «Слышала, у вас куры здорово несутся. Вы не продадите немного яиц? У нас в типографии взяли бы». «Конечно, берите. Они там, в углу, в корзинке. Куда их мне одному?» С этого дня я избавился от заботы. Соседка каждый день приходила, чистила, кормила мое пернатое хозяйство и забирала лишние яйца. В новой кухне я поставил ванну, а венцом моих строительных фантазий стала общая крыша. Забрав все помещения под один конек, я всю кровлю перекрыл заново, и мы навсегда распрощались с дождевыми протечками. Выбросив печку из большой кухни, я превратил ее в комнату, а спустя 5 лет отделал под жилье и курятник. После указа Хрущева о запрете на частное животноводство мы ликвидировали сперва свиней, а вслед за ними кур, создав в нем типичную старую колымскую обстановку с железной кроватью, табуреткой, жестяной кружкой и банкой из-под икры вместо пепельницы, как было раньше принято во всех общежитиях. Для полноты интерьера поставил там еще этажерку колымского образца, а на ней несколько очень дорогих книг, напечатанных в Магадане, которые повсюду валялись. «Угрюм река», «Короли капуста», «Поджигатели», «Трое в серых шинелях». В других комнатах у нас сначала стояли откуда-то списанные, поломанные вещи. Кто-то подарил ветхий письменный стол. Но когда в 60-х промкомбинат на Сенокосном начал изготовлять дешевую современную мебель, и я постепенно приобрел все нужное. В поселке тоже развернулись новостройки. Всюду перекапывали землю, отводили большие желоба под центральное отопление. При этом часто нарушали нормальный сток воды по склону сопок. Как только перерезали какое-то подземное русло, даже совсем незначительное, вода под сильным гидравлическим давлением начинала зимой где-нибудь выступать. И тут не помогали никакие дамбы, отводы или затычки. Вода выходила из-под земли, замерзала и замораживала все окружающее, будь это дом, забор или просто голое место. На 4-й Нагорной в это время их, кстати, начали переименовывать. Третью назвали «Восточной», четвертую — имени Берзина. Рыли глубокий котлован под фундамент нового дома. И вдруг точно под ним, но на 200 метров ниже, забила вода. Сначала она появилась под порогом очень старого довоенного дома. Потом основательно залила кухню, и тихо потекла через входные двери дальше на свежий воздух. Но фундамент продолжали копать, и новый источник образовался над бетонной трансформаторной будкой. Наледь с каждым днем нарастала и скоро залила трансформаторную до самой крыши. Летом все растаяло, а на следующую зиму картина повторилась. И так из года в год, пока на полдороги по прямой Христюк не надумал вырыть подобие колодца для стока грязной воды из кухни. Новая яма один раз наполнилась водой, потом, видно, ее куда-то прорвало, и поток иссяк. Двадцать пятое. Николай Булгаков приехал после войны на север с молодой женой и работал как бывший офицер сперва в лагерной, потом в пожарной охране. А поскольку был страстным охотником и любителем природы, его назначили председателем местного общества охотников и рыболовов. Он сидел в своей тесной конторке и не спеша скрипел пером. Иногда приходилось штрафовать какого-нибудь мерзавца, который вздумал подстрелить лебедя. В дни перелета озеро Джека Лондона кишело этими сказочными птицами. Я видел на воде даже черного лебедя, гостя из далекой Австралии. Одним летним вечером Булгаков уже собрался уходить домой, как под окошком конторы раздался знакомый сигнал. То была машина сына начальника автобазы Ушахина, самого высокого жителя поселка. Верзила вошел и бросил к ногам Булгакова завязанный мешок, который издавал сердитые шипящие звуки и шевелился рывками. «Ты что приволок, Саша? Вот, надевайте рукавицы, он, сволочь, царапается, привез 16-го километра, Машкин малыш». Булгаков на несколько секунд онемел, затем начал страшно ругаться. «Ты что, в своем уме? Машку, что ли, не знаешь? Ну, голова садовая! Послезавтра, в субботу, сколько народа понаедет на пламены, а Машка будет там рыскать, искать этого стервеца. Давай вот что. Сейчас же вместе отвезем его, пока она не осатанела. Мало что ей вздумается, чего доброго в ягодное припрется. В прошлом году медведь уже заходил на конюшню». Озадаченный Ушахин взвалил мешок на спину, кинул в кузов и, прихватив карабин, снова уселся за руль. А была знаменитая Машка единственной серой медведицей в окрестности. Намного крупнее бурых и черных соплеменников она жила в пойме Ключа Пламенного, который на 16-м километре впадал в реку Сухахэ. Выгнав оттуда всех других медведей, она лишь во время гона терпела какого-нибудь бурого жениха, но и тот в скором времени был вынужден в прямом смысле рвать когти с Пламенного. Иногда Машка разгоняла рыболовов, которые вечерами сидели у костра. Огня она совсем не боялась, но пока никому серьезного вреда не причинила. Однако теперь совсем другое. Машина подъехала к переправе через Пламенный. Жаркая погода стояла давно, снег исчез, и вода была низкая. Саша развернул машину. «Быстрей, быстрей!» — подгонял Булгаков. «Чует мое сердце, она здесь караулит. Чего доброго еще на нас полезет, если услышит малыша? А потом пиши, доказывай, что была опасность». В межсезонье был строжайший запрет на отстрел медведей. Саша прыгнул в кузов, развязал мешок и выпустил маленького Мишку, получив на прощанье еще одну глубокую царапину на руке. Вскочил в кабину, нажал на газ, отъехал 100 метров и притормозил. Они посмотрели друг на друга и облегченно вздохнули. Из прибрежных кустов выкатилась могучая Машка, схватила медвежонка, затрясла его, неодобрительно фыркнула, учуяв человеческий запах, отвесила сынку оплеуху, от которой тот кувырнулся через голову, и погнала его в сторону от дороги, вверх по Пламенному. «Вот тебе бы такую плюху заслужил!» — рассмеялся Булгаков. «Поглядим теперь послезавтра. Рыбакам скажу, чтобы взяли ружья на всякий случай». Но в субботу и потом еще целый месяц Машка пряталась от злых людей, которые крадут маленьких медведей. Осенью 1959 года у нас некоторое время жила комсомольская активистка из Москвы, Изольда Королева. Дочь московского замминистра попросилась после окончания института на север, где труднее, а из Магадана ее прислали в наш райком в ЛКСМ. Это была настоящая энтузиастка, принципиальная до мозга костей. С таким-то отцом она могла запросто найти хорошую работу в Москве. С первого дня Королева вызвала восхищение у молодежи и ужас в райкоме партии. Посчитав, что партийные и комсомольские чины – мало и недостаточно добросовестно работают, она предложила существенное сокращение аппарата. Для себя – отказ от высокого оклада. Для активистов-старожилов – от 100% северных надбавок, чем вызвало замешательство и панику в руководящих кругах. Со смехом рассказывали, что когда Королева заходит в райком партии, первый сматывается через черный ход, опасаясь, что она ему в очередной раз предложит какую-нибудь благородную реформу. В один из первых дней своего у нас пребывания она собрала группу молодежи и, поднявшись с ней на сопку над поселком, развела там громадный романтичный костер с пением песен. Но их вдруг окружили вооруженные милиционеры и сотрудники КГБ. В том году был пик шпиономании, и один сверхбдительный ягодниниц заподозрил, что на сопке высадился десант американцев либо других врагов советской власти и вовремя донес, куда следует. Королева с трудом растолковала стражам безопасности ситуацию и освободила своих овечек. Вскоре приехал к ней муж, учитель огромного роста, которого ученики все время спрашивали, почему он играет не в баскетбол, а только в шахматы, где, как известно, рост вовсе не имеет значения. Она же организовала впервые официально пионерлагерь за озером Джека Лондона. А так как машина не могла преодолеть заболоченную 100-метровку, пришлось нам с ней бежать под дождем 8 километров до нужного места на берегу танцующего. Но строить лагерь пришлось уже без нее. На каком-то субботнике, когда чистили парк после урагана, она надорвалась, поднимая тяжелый ствол. К тому ж у нее случился выкидыш, и она долго болела. Изольда Королева первая рассказала мне о новой литературной жизни Москвы, о сборах у памятника Маяковскому. То были дни громких успехов молодого Евтушенко, с которым я еще осенью случайно познакомился в Сухуми, не подозревая о его знаменитости. Королеву скоро все же съели, приписав ей какую-то интрижку, безусловно вымышленную, ибо они с мужем жили очень дружно. И так она исчезла к большой радости местного начальства. Встречал я ее потом в Москве. В институте Стали она курировала иностранных студентов. Совсем иного рода примечательной фигурой была учительница Ремизовская. Она преподавала русскую литературу, в которой разбиралась вполне профессионально. Как правило, молодые педагоги, поработав в школе год-другой, подавались потом в райком комсомола. Невыносимо трудно было учить детей, которые не знали ни нужды, ни дисциплины. Родители их баловали, и любой школьник жил намного богаче своих воспитателей. У каждого подростка были часы, велосипед, либо мопед, магнитофон и другие цацки, а часто и охотничье ружье. Заинтересовать их и держать в подчинении можно было только строгостью и знаниями. И тут немногие умели выдержать испытания. Ремизовская же орала на своих учеников, выгоняла из клуба, если ловила их на танцах, и вела себя просто вызывающе, но ее поддерживали как опытного педагога. Первый ее муж утонул в Дебине. Она недолго оставалась одинокой и вышла за служившего на почте Ремизовского, с которым я часто бродил по таежным тропам. Она, похоже, и мужа сильно притесняла, потому что однажды, съездив в отпуск, потеряла его. Он сошелся с девушкой из нашего туристского клуба и переселился с ней в Магадан, где они жили долго и дружно. Ремизовская же меня без конца гневно упрекала, что де все из-за ваших вечных экскурсий, а я в ответ лишь пожимал плечами. Вообще между нами было то, что называют «любовь с первого взгляда» наоборот. Я ее так же ненавидел, как и она меня. Хотя на уроках порой рекомендовала ученикам взять у меня ту или иную книгу, несмотря на то, что ни разу у меня дома не бывало. Позже она организовала педагогическую артель. Учителя вместе хозяйничали и питались. но затея вроде себя не оправдала. И Ремезовская уехала от нас –